Во имя партии можно и должно. Почему они так легко изменяют взгляды, предавая друг друга? Один из главных троцкистов Пятаков, ставший одним из преданных сталинцев, так объяснял это изумленному Валентинову. Во имя партии можно и должно в 24 часа изменить все свои убеждения и заставить себя считать белое черным. Во имя партии. Когда ученик духовной семинарии Сталин называл партию орденом меченосцев, он имел в виду именно ее священную природу, и Троцкий, сформулировав тезис «партия всегда права», думал о том же. Их партия, как и церковь, остается чиста, даже если ее служители ошибаются, ибо в основе партии, как и церкви, лежат сакральные тексты марксизма, которые не дают ей в целом ошибиться, а грешным членам изменить ее священную природу. И отсюда принцип «все для партии», позволяющий ее членам предавать друг друга, делающий их покорными ему, Сталину, главе священной партии. Идет поток заявлений о раскаянии, и Сталин возвращает из ссылки раскаявшихся левых. Пятаков, Смилга, Раковский, Белобородов и прочие большевистские знаменитости заклеймили Троцкого и вернулись в партию. Их авторитет, их энергия очень пригодились Сталину в год, которые его историки назовут годом Великого Перелома. Черный человек. Еще в 1925 году, когда Сталин в союзе с правыми бил Каменева и Зиновьева, в ленинградском отеле «Англетер» покончил с собой Сергей Есенин. Поэты в России — пророки. В пьяном бреду Есенину постоянно мерещился некий ужасный черный человек. Великий крестьянский поэт уже тогда чувствовал его приближение. Теперь час пробил. Черный человек изготовился уничтожить древнюю русскую есенинскую деревню. С апреля 1929 года Сталин открыто повернул. Начинался величайший эксперимент XX века, чреватый большой кровью. Но что значит кровь, когда впереди великое будущее? И он задумал достичь его революционно, в кратчайший срок, сломить сопротивление деревни, а для этого физически уничтожить все зажиточное и большую часть среднего крестьянства, остальных объединить в коллективные хозяйства. Даровой труд собранных в колхозах хлебопашцев даст гигантские средства, и он построит величайшую индустрию. И опять в кратчайший срок он заставит рабочих забыть о зарплате, об отдыхе, революционный энтузиазм. Страну ждали невиданные лишения, катастрофы на заводах, результат невиданного темпа, которого не выдержат изношенные станки. Но он милосерден к согражданам. Люди вдвойне несчастны, когда они не понимают причин своих несчастий. И он заранее решил дать стране виновников ее будущих страданий. Виновны враги. Таково вечное российское объяснение всех народных бед. Сталин помнил, в Первую мировую войну царское правительство быстро нашло понятное объяснение неудач своих бездарных генералов. Шпионы. И народ с радостью верил. Сейчас он придумал найти новое объяснение – вредители. Ими должны стать инженеры. Специалисты, получившие образование еще при царе, естественно, ненавидят диктатуру пролетариата и вредят. Он точно рассчитал. Темная ненависть полуграмотной массы к образованным, к интеллигенции вернет любимый клич – «Бей!». И еще, начиная поворот, он должен был погрузить страну в атмосферу постоянного страха. Только страх мог предупредить возможное недовольство и родить покорность народа, необходимую для великого перелома. Так родилось это невиданное шоу, открытые процессы конца 20-х годов.